до свадьбы заживет. В коммуникационном трейлере появилась голова Кларенса. Маргарет улыбнулась. Она ничего не могла с собой поделать. Этот парень понравился ей при первой же встрече. Теперь, после 3 месяцев на работе и многих ночей, проведенных с ним в постели, она считала его просто сногсшибательным. Наверное, она влюбилась в него. Монтойя не знала, надолго ли у них с Кларенсом роман и что будет потом, разойдутся ли их жизненные пути, когда закончится это безумие. Возможно, их взаимное влечение было лишь отдушиной, позволяющей не потерять рассудок на фоне всего ужаса и смертей, с которыми приходилось сталкиваться ежедневно. Возможно, они сблизились потому, что Маргарет была единственной женщиной на проекте. Такая мысль уже несколько раз приходила ей в голову. Маргарет Монтойя была старше Кларенса, но, несмотря на разницу в возрасте и некоторую полноту, она все еще привлекала к себе мужские взоры. Хотя раньше этого внимания было все-таки больше. Неужели она влюбилась в него? Маргарет старалась не думать об этом. А вдруг она влюбилась, а он нет? «Док», — проговорил Кларенс, — «Дью просит тебя зайти в кабинет». «Я немного занята», — ответила Маргарет. «Скажи ему, что если хочет меня видеть, пусть зайдет сам. Потом, когда я избавлюсь от него, ты можешь помассировать мне плечи». Кларенс покачал головой. «Никак не получится, док. Тебе нужно обязательно зайти к нему и захватить с собой аптечку. Кажется, Филлипс и Перри обо всем договорились». «О, нет!» — Маргарет начала догадываться. «Может быть, лучше вызвать скорую?» «Не знаю. Тебе придется выяснить все на месте», — пожал плечами Кларенс. «Не волнуйся, я пойду с тобой». Маргарет быстро посмотрела ящики в компьютерном центре. Куда запропастилась аптечка? Вот она! Схватив белую пластиковую коробку, женщина вышла из трейлера и поспешила в комнату номер 207. Кларенс Отто в некотором смысле заставил Маргарет усомниться в своем жизненном выборе. Несмотря на ее стремительный карьерный рост и то, что теперь она фактически находилась в первых рядах тех, кто противостоял потенциальной мировой катастрофе. А если они расстанутся, когда все закончится? К чему тогда стремиться? О чем мечтать? О пустующей квартире в Цинциннати? Это место она использовала лишь для ночевок, потому что, по сути, все время находилась на работе. «Не бойся», — повторил Кларенс, когда они добрались до нужной комнаты в мотеле. «Я буду рядом». С этими словами он открыл дверь. «Бояться?» — слегка удивилась Маргарет. «А почему я должна бояться Дьюфил?» Она осеклась, когда увидела свернувшегося калачиком Перри Доуси. Он стонал и был весь в крови. «В общем, я буду рядом», — предупредил Кларенс. Она не могла поверить своим глазам. «Дью Филлипс побил Перри Доуси?» Причем побил едва ли подходящее слово, скорее избил до полусмерти. Да, так намного ближе к истине. «Кларенс, оставь нас, пожалуйста», — попросила Маргарет. Тот растерянно заморгал и, покосившись на Перри, покачал головой. «Ты что, спятила? Ему, конечно, изрядно досталось, но он жив». «Знаю». «И он может в любую секунду наброситься на тебя», — предупредил Кларенс. «Нет, я останусь». Ей пришлось взять его за руку и вывести из комнаты. Наклонившись к нему поближе, она прошептала. «Милый, я знаю, что ты готов защитить меня, но пойми, он не причинит мне ни малейшего вреда». «Он убийца, Маргарет», — прошептал в ответ Кларенс. «Тебе придется положиться на мою интуицию», — твердо сказала она. — «Я занималась с ним 5 недель. И еще раз повторяю, Перри не причинит мне вреда». — «Прекрасно. Тогда я тем более останусь. Я просто смогу убедиться, что был неправ». «Дью, наверное, научил его уму-разуму», — предположила Маргарет. «Я, конечно, не мужчина, но мне кажется, что в таких случаях становится стыдно. Так или нет?» Кларенс пристально посмотрел на нее, затем коротко кивнул. «Поэтому нахождение женщины в месте, где недавно был мужчина, не так уж плохо. Ведь Перри, надеюсь, не взбредет в голову, что я, как и Дью Филлипс, тоже собираюсь причинять ему боль и ставить на место». «Что ж, я совсем по-другому это себе представлял», — признался он. «Но, в принципе, я на месте Перри не очень приветствовал бы присутствие рядом другого мужчины в тот момент, когда ему накладывают швы. То есть совершенно постороннего, не медика. Врачи в такой ситуации, естественно, люди далеко не лишние и не приводят в замешательство». «Мужская логика», — прищурилась Маргарет. «Точно», — кивнул Кларенс. «Послушай, а нельзя ли привлечь Эймоса? Пусть окажет Доуси первую помощь». Маргарет улыбнулась. «Если ты сможешь уговорить Эймоса Ханта просто побыть в одной комнате с Перри Доуси, я с радостью отдам тебе $20. «Нет, на такое пари я не готов». «Кларенс, пойми, я профессионал своего дела. Мне, безусловно, нравится, что ты рвешься защищать меня. Но давай все же закончим разговор. Стой здесь и не бери в голову. Обещаю, если он только рыпнется, я сразу же позову на помощь». «Но это получится только в том случае, если ты успеешь поднять шум до того, как он свернет тебе шею». Монтойя вздохнула, затем хлопнула его по груди и удалилась в комнату номер 207. «Перри, это Маргарет!» Доуси приоткрыл правый глаз. На левом была сильная гематома, и открыть его было невозможно. «Привет!» — хрипло проговорил он в ответ. «Мне нужно привести тебя в порядок. Ты не против?» «Да ладно! Оставь как есть!» «Нет уж, я ведь врач Перри, ты весь в крови!» Перри посмотрел на нее здоровым глазом, потом медленно присел, опершись спиной о стену. «Замечательно!» — сказал он. «Попробуй хотя бы остановить кровотечение!» Маргарет опустилась на колени и открыла аптечку. Она извлекла два марлевых тампона. Один прижала к ране в верхней части его головы. «Подержи, пожалуйста», — попросила она Перри. Тот послушался. Другой тампон она приложила к порезу на лбу. Марля сразу же пропиталась кровью. «Хорошо, теперь скажи, что у тебя болит?» «Мое самолюбие. Меня только что поколотил самый видный представитель Американской ассоциации пенсионеров». «Наверное, тебя можно назвать везунчиком», — покачала головой Маргарет. — «Тогда купи мне гребаный билет в лотерею. Может быть, мне и там повезет, и я выиграю кучу денег». «За прошедшие 3 месяца Дью много мне рассказал. Он убил многих людей, Перри. Я знаю, ты большой и сильный, ты умеешь сражаться. Зато Дью Филлипс умеет убивать. Почувствуй разницу». «Ха!» — усмехнулся Перри. «Но меня-то он оставил в живых. Значит, я победил, что ли?» Маргарет рассмеялась. «Смотри-ка, а ты не разучился шутить. Видимо, твои дела не так уж плохи». «Ну-ну, кто бы говорил. Поверь, я лучше чувствую». Она убрала с раны кровавую марлю, после чего налила туда немного перекиси водорода. «Не больно?» — спросила она. — «По сравнению с тем, как тебя колотят ножкой от стола, нет, конечно. Скорее, похоже на чувственный массаж». — «Ну хорошо, тогда будем это считать твоим счастливым избавлением». Она начала накладывать швы на его порезы. 6 стежков на лбу, 5 в теменной части головы и еще 3 на нижней губе. «Что у меня с глазом?» — спросил Перри. «Совсем плохи дела». Маргарет приоткрыла пальцем верхнее и нижнее веко. несколько раз щелкнула миниатюрным фонариком. Глаз был уже заполнен кровью, но зрачок сужался при каждой вспышке. «У тебя сумасшедший фингал, но хочу обрадовать. Глаз цел, он реагирует на свет. Значит, все будет хорошо». Она заставила Перри снять рубашку. Ее взгляд задержался на заскорузглом рубце размером с кулак на его правой ключице. Потом переместился на аналогичный рубец на левом предплечье. Маргарет занималась лечением Перри Доуси несколько недель и знала о других ужасных рубцах. На левом бедре, в центре спины, на правой ягодице и, еще немного поменьше, на левой голени. Проверив состояние ребер, Маргарет пришла к выводу, что здесь Перри легко отделался, переломов не обнаружено. Снимать штаны он напрочь отказался, и пришлось поверить ему на слово, что бедра у него в порядке. Она закончила осмотр проверкой колена, задрав штанину и тщательно прощупав больное место кончиками пальцев. Колено было вздуто, но переломов Монтойя не обнаружила. Поэтому она надавила посильнее, чтобы проверить, нет ли повреждения связок. «Тебе больно, когда я так делаю?» — спросила она. «Да», — кивнул Перри. «Опиши боль». «Чертовски мучительная боль. Подходящий эпитет». Маргарет замерла. «Но почему ты сразу ничего мне не сказал?» Доуси пожал плечами. «Мы с болью давние приятели». «Ну что ж, тогда тебе и твоему старому приятелю придется провести некоторое время вместе, пока все хорошенько не заживет. Сможешь вернуться в свой номер?» Перри с трудом поднялся на ноги. Маргарет пыталась помочь, но Доуси был слишком грузен. Она чувствовала себя подобно маленькой девочке, которая лишь делает вид, что помогает, а на самом деле ее участие не имеет никакого значения. В аптечке она нашла пузырек с ибупрофеном. «Прими 4 таблетки и постарайся уснуть, хорошо? Позже я приду и осмотрю тебя». Взяв пузырек, Перри заковылял к двери. Он открыл ее, затем обернулся. «Скажите Дью, что нам нужно встретиться», — попросил Доуси. «Скажите, что это очень важно, и что больше я не буду доставлять ему неприятности». «Встреча ведь может подождать до утра», — забеспокоилась Маргарет. «Мне нужно, чтобы ты выспался». Перри задумался на секунду, потом кивнул. Он поднял пузырек, помахал им на прощание и отправился в номер. Ей действительно хотелось, чтобы он выспался, но она также опасалась повторной схватки. Доуси теперь сильно изменился, он был фактически побежден. Что у него сейчас на душе? Дью, скорее всего, тоже не успокоился, поэтому любое невзначай брошенное слово может запросто спровоцировать новый конфликт, и он наверняка закончится кровопролитием. Единственная причина того, что футболист все еще жив, заключалась в том, что так хотел Дью Филлипс. Маргарет должна была убедиться в том, что Дью не передумал. Хорошего мало. Когда члены семьи Джоэлов заснули, начались изменения. Новые семена вели себя во многом аналогично тем, какими заразился в свое время Перри Доуси, по крайней мере, на первых порах. Семена обнаружили крошечные подкожные клещи, обитающие на теле каждого человека на планете. Поскольку семена выглядели и пахли как частички мертвой кожи, составлявшей естественную пищу этих клещей, они просто съели их. Ферменты переваривания белков в желудках микроскопических арахнидов атаковали оболочки семян, взламывая их, обеспечивая доступ кислорода и тем самым способствуя прорастанию. И так же, как у Перри, данный этап развития начался в многочисленных отложениях микробных экскрементов. Каждое активированное семя пустило в кожу тончайшую нить, проникая в подкожные слои. У основания нити клетки-рецепторы измеряли уровни и плотность химических веществ, определяя наилучшее место для второй стадии роста. В отличие от штаммов на теле Доуси и тех, которые появились раньше, нити выпустили в кровоток одно из двух химических веществ. Химикат А, содержавшийся в семенах предыдущей версии, химикат В, который выпускали семена новых штаммов. Вещества проникали в кровеносную систему организма-носителя. Через короткое время нить измеряла уровни и А, и В. Далее принималось решение на основе простого большинства. Если было больше химиката А, то семена личинок продолжали свой рост, а новые штаммы отключались. Если было больше химиката В, происходило все наоборот. Бобби Джуэлл оказался единственным, кто подхватил большое количество стандартных семян личинок. 5 из 7 его инфекций фактически представляли собой то же самое, что в свое время заразило Перри. Бетти, Дональд и Челси Джуэлл стали инкубаторами нового штамма. С этого момента два штамма претерпели почти идентичные процессы роста. Корни второй стадии тянулись к материалу из подкожной среды, белкам, кислороду, аминокислотам и в особенности к сахару. Оба штамма использовали для создания новых микроорганизмов естественные биологические процессы тела. Были шарики-считыватели, покрытые ресничками, пилообразные, свободно перемещающиеся объекты, предназначенные для вскрытия клеток и исследования внутренней ДНК. Они анализировали биологический шаблон организма-носителя, подобно считыванию компьютером строчек программного обеспечения. Были строители. Они создавали гибкий каркас из целлюлозы, который в оригинальном штамме превращался в треугольники. Были пастухи. Они проникали в организм, чтобы отыскать стволовые клетки, освободить их и отбуксировать к этому каркасу, где в них врезались шарики-считыватели и модифицировали ДНК. К этому списку добавился новый штамм. Он модифицировал стволовые клетки, и в результате получались крошечные, свободно перемещающиеся штаммы сильного, гибкого микромышечного волокна. Эти волокна собирались вместе и связывались в определенных коллективных структурах. В то время как организм Бобби Джоэла столкнулся с деятельностью шариков-считывателей, он модифицировал стволовые клетки, и в результате получились крошечные, свободно перемещающиеся штаммы сильного, гибкого микромышечного волокна. Эти волокна собирались вместе и связывались в определенных коллективных структурах. В то время как организм Бобби Джоэла столкнулся с деятельностью шариков-считывателей, строителей и пастухов, его дочери, брату и племяннице предстояло иметь дело с совершенно новым микроорганизмом. Челси, Дональду и Бетти предстояло ощутить на себе воздействие ползунов.